а во всем надо искать что-то хорошее. Эй, что же здесь хорошее? Мои инструкторы полное дерьмо, и я проспорил корабль. А ЧВК Америки тоже выгоден президенту, это можно легко обосновать. Вы еще плюшки за этот проект получите от президента. Инструктора с нормальными задатками, физическая подготовка приличная, реакция и скорость нормальная. Просто по книжкам учились или у инструктора без реального опыта боя на смерть. Это сразу видно. Я на первого зарезанного сама блеванула, после того как он меня кровью забрызгал. И у вас появится на 2 месяца хороший инструктор по рукопашному бою, который не один раз бился на смерть на холодном оружии. Или обоснование президенту кто напишет, а я напишу сегодня и по-английски, и по-французски. Будет совместный проект для ветеранов КМП США и иностранного легиона, и итог визита понятный и полезный для обоих сторон, а не просто формальные покатушки. Пристроить ветеранов к нужному делу — хорошее дело. Там, где страна не может официально действовать, нужны другие инструменты. Конечно, все у нас получилось. Подписали мое творение с минимальными дополнениями. У меня неожиданно 40% и ветеранов по 30%. Правда, новые участники привлекаются в счет моей доли. Теперь я капитан иностранного легиона. Лейтенанта мне присвоили после окончания магистратуры. Прикомандированный инструктор рукопашного боя. У меня 2 группы по 20 человек. Вначале было по 50, но я проводила жесткий отсев. Специально набрала побольше в начале. Параллельно 100 ветеранов КМП и 100 ветеранов легиона осваивают Анкоридж. Я сразу привлекла ушлого финансиста и ветеранов КМП, известного по первой жизни. Зачем повторять ошибки, которые знаешь? Оскара солдат ПАК получила, как и в прошлой жизни, только мой доход был в 10 раз больше, ведь затрат у меня практически не было. Попробую вызвать в ЧВК 2-3 сотни корейских морпехов, написавших рапорт об уходе из голубых драконов в знак протеста. Откликнулось 292 человека. Приближается дата захвата принца пиратами. Намекнула Луису, что знаю арабский, и он взял меня на переговоры с катарцами, у которых опять захватили принца. Смотрите глава 5 Гренада. Только теперь операция прошла проще. По пути в Персидский залив Анкоридж высадил 2 зодиака, на каждом было по 10 человек под моим командованием. Также вылетело 2 Старлифтера общевойсковой индекс, С-141, американский дальний военно-транспортный самолет, на каждом из них было 2 БТРМ-113, 1 груженого 2,5-тонного армейский грузовик, 1 105 мм гаубицы с машиной-буксиром и экипажи всех перечисленных машин. Следом самолет с новым правительством Гренады. Все прошло быстро и без потерь с нашей стороны. В качестве дополнительного гарнизона прилетело 2 десантных и 2 ударных вертолета. Когда докладывала в Вашингтоне директор АНБД, спросил, откуда я все знала. А в правдивую версию ты не поверишь. Да скажи, а я императрица Межзвездной империи, включающей несколько галактик, вселившаяся в это тело. Да не смешно, а мне кажется смешно. Лечу во Францию. В отличие от США, знания из прошлой жизни про тех, кто у власти во Франции, не так много, но вот гибели своих людей от рук сомалийских пиратов я не допущу. Негров ждет сюрприз. В прошлый раз захватить корабль помогли засланные казачки в экипаже, в этот раз у них не получилось. Нет сигнал пиратам, они подали только с пистолетами у затылков. Лодки причалили. Пиратов одному повязали, поплыли в деревню. Только на танкере было 4 зодиака, 6 тяжелых пулеметов и 60 бойцов плюс я и мой ординарец. Еще 60 бойцов были на вертолетах. 6 крупнокалиберных пулеметов по толпе в 300 негров в упор очень эффективно. Меньше чем за минуту на ногах никого. На этот раз захватили яхту, где в трюме было 2 десятка белых женщин, прошлый раз ее не было. На вилле у главаря я встретила косовца Вьюса. В этот раз его смерть будет более болезненной. Считайте, около 100 белых заложников освободили. Свяжемся со страховой компанией. Передадим ей всех освобожденных. Ждем журналистов и пресс-службу. Счет обнулим, пароли я с прошлого раза помню. Ванп его и Вьюса передавать не буду. Помещение в трюме. Прикованный к стене Вьюс висит в темноте, касаясь носками пола. Входит женщина в военной форме. Зажигается стоящий на полу трюма прожектор и светит в лицо Вьюса. А привет, Вьюс. Женщинами торговать нехорошо. Что тебе надо? Просто убей. А смерть надо заслужить. Повесишь несколько дней без воды, станешь сговорчивее. Да кому я рассказываю? Ты ведь сам много раз приводил строптивых узниц к покорности. Что тебе надо? А возмездие справедливого. Я вырежу твой рот до 3-го колена. Я столько времени тебя искала. Ты им ничего не сделаешь, сестра с детьми живет в Австрии. А до город Эрштрасс несколько тысяч населения, Всего одна школа, куда она водит детей пешком. В чем сложность? Брат вообще в Белграде учиться, достаточно проинформировать, кто он на самом деле. Родитель с младшим братом в селе. Вертолет, трое бойцов и все. Даже обойдется все недорого. В откуда ты это знаешь? А я уже говорила, долго тебя искала. Это тебя было трудно найти, а их без проблем. Я только третий год занимаюсь торговлей женщинами. Это только седьмая партия. Когда я успел тебя обидеть, у меня не было ни одной азиатки в виде товара, только европейки. А вспомни получше. Француженки ведь были, в только три, я их туркам в бордель продал. А есть список, кому продавал и когда. В отпустишь, если дам адреса, а нет, в любом случае смерть ты заслужил, но она разная бывает. Твоя смерть легкой в любом случае не будет. Но ты пару дней подумай. Может, захочешь ограничиться смертью только твоих братьев и сестры, с твоими родителями, а племянников пожалеешь. Сейчас тебе укол, поддерживающий сердце, сделаем, чтобы раньше времени не сдох. Ты француженка? А да, капитан французского иностранного легиона. Вговорила мне одна из них, что я пожалею, если не отпущу. Не поверил, дурак. Мне дали орден и звание майора, за 3 года совсем неплохо, но в первый раз карьера была быстрее. Правда, наукой и промышленностью я не занималась. Через 7 лет надо выйти в космос, хотя бы до Марса. Отстаю от графика. После этой операции Франция расщедрилась на фрегат типа «Лафайт», эту намного лучше, чем орден. Фрегаты типа «Лафайт» – серия фрегатов с управляемым ракетным оружием, 3500 тонн водоизмещение, экипаж 164 человека, строилась изначально для военно-морских сил Франции. Поздние корабли типа поставлялись на экспорт в ВМС Саудовской Аравии, Тайваня и Сингапура. Оснащен вертолетом «Еурокоптер» С-565 «Пантхер», французский многоцелевой вертолет, военная версия гражданского «Еурокоптера» С-365 «Даупхин». «Пантхер» используется для решения широкого спектра задач. Поддержка с воздуха, боевые высадки, борьба с наземными целями, противолодочная оборона, поисково-спасательные работы, эвакуация раненых и прочее. Надо выходить на Саудовскую Аравию. Пойдем самым коротким путем. Позвоню напрямую на телефон и напрошусь на встречу. Интерес я вызвала. На встрече было трое: я и его сын Халид, с которым я в прошлой жизни много раз общалась. А я знаю, вы вчера здесь говорили про объединение Йемена. Меня заинтересовала ваша беседа, только боюсь, кроме Франции про нее знает еще несколько стран, и если вы хотите довести проект до конца, у вас не так много времени. Предлагаю поговорить не здесь, а хотя бы на борту моего самолета. Только давайте по пути заедим в магазин, купим одежду и вы переоденетесь. Если хотите, одежду потом сожгите. Уверена, при просеивании пепла найдете немало электронных устройств. Из самолета все выйдут. Халид проверит, мы там будем втроем. Не думаю, что двое мужчин испугаются поговорить с одной женщиной. Нет, не зря я и в этом мире не забыла про помощь богини. Здесь уже более 20 новых храмов. Я даже взяла на службу монахиню, которая возглавила службу капелланов. Все получилось. Контракт, правда, всего на 25 млрд, а не на 30, как было прошлый раз, только расходов меньше. Зато мне отдали военно-морские базы, которыми обладал Южный Йемен на островах в Аденском заливе. После докладов КМП мне вручили еще один вертолетоносец типа Ивадзимы, один типа Анкориджа, 2 танкера по 20 тысяч тонн. Еле отбилась от дизельной подлодки и плавучего дока. В этот раз я сразу создала финансовый отдел. Подводную лодку мне всучили французы «Аргонауте», С-636, дизель-электрическая подводная лодка проекта «Артхусе». Хорошо, что маленькую, водоизмещением около 700 тонн. Мне нравился фильм «День сурка» из жизни Юркина. Сейчас я фактически живу в нем, только в реале возможностей у меня значительно больше. По образу героя того фильма несправедливости пытаюсь не допускать, поэтому падающего с колеса обозрения французского мальчика я в этом мире тоже спасла. Операция в Йемене прошла лучше, чем прошлый раз, и с меньшими силами. Достал всех старый президент со своей родней. Тогда я этого не знала. На торжественном банкете в организации стран Персидского залива я была единственной женщиной и сидела рядом с королем Саудовской Аравии. Он даже лично подливал мне из единственной бутылки лучшего французского шампанского, стоящей на столе рядом с нами. Сам он не пил. А уважаемый Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдур-Рахман аль-Сауд, вы пытаетесь меня напоить и воспользоваться моей расслабленностью? Как вы могли такое подумать, госпожа? Конечно, нет. А жаль, я уже надеялась. Тогда, как старый солдат, я сама проявлю инициативу. Я похищаю вас. Сейчас сядем в мой самолет, Салман, и поедем отдохнем пару дней. потом я вас привезу. Клянусь, я не дам вас в обиду». Взяла обалдевшего короля за руку и встала. Все замерли. Султан Амана решила еще заработать немного, а наведи справки вначале, идиот. У меня у самой много денег, больше, чем у тебя в любом случае. А реальной силы в мире вряд ли меньше, чем у вас всех вместе взятых. Мне он просто понравился. Пока просто понравился. Потом посмотрим. А за наглость убивать тебя и твоих родных на первый раз не буду, но накажу. Жди, долго не придется. Схватив Салмана, вышла на улицу. Села в автомобиль, дальше в самолет и на Ибицу. Оттянулись мы с ним знатно. Я даже в баре поучаствовала в конкурсе танцев на шесте и посвятила этот танец своему парню Салману. Этот танец кто-то записал и выложил в интернет. Потом сама смотрела, очень здорово получилось. Снявший традиционную арабскую одежду Салман выглядел совсем неплохо. Солидный представительный мужчина. Организация стран Персидского залива после нашего ухода. Все долго обсуждали происшествие. В основном все завидовали Салману ибн Абдул-Азиз ибн Абдур-Рахман аль-Сауд и осуждали глупость султана Амана, который уже и сам жалел о своих словах. Примерно через 3 часа у него зазвонил телефон. Звонил его сын, который был очень испуган. Сын попросил поставить телефон на громкую связь. Ему это приказали люди, которые направили на него оружие. Все на банкете превратились в слух. Сын султана Амана, я в разбитом лагере, где тренировали палестинцев. Его потрошат люди госпожи Пак. Я не забыла про захват самолета с семьей Кихо и решила, есть повод его предотвратить. Они забирают с собой живых и легкораненых и все имущество. Тяжело раненых добили. Меня отпустят, тебе просили передать. Это первое и последнее предупреждение. Следующую выходку тебе госпожа не простит. Я жив только из ее уважения к Салману ибн Абдул-Азиз ибн Абдур-Рахман аль-Сауду, да будут благословенны его дни на земле. Они уже ушли и грузятся на какие-то летающие машины. Я таких раньше не видел, всего-то конвертопланы. Отец, кто такая эта госпожа Пак? Зачем ты ее обидел? Действительно, зачем ты сделал такую глупость? Разве операция в Йемене и освобождение принца Катара не убедили тебя, что с ней надо сотрудничать? Думаю, на самом деле он позавидовал уважаемому Салману ибн Абдул-Азиз ибн Абдур-Рахман аль-Сауду. Я ему сам завидую. Какая женщина? Из-за собственной дурости чуть наследника не потерял. Какая женщина? Я тоже завидую. Да любой нормальный мужчина будет завидовать. Прилетевший через 3 дня король, долго целовался со мной у трапа. А Салман, все было чудесно. Возьми часы здоровья, я их только начала выпускать. Эта модель имеет еще функцию секретную. Она передает твой пульс и давление и координаты, где ты находишься. Это маяк, клянусь жизни. Только это. Еще ты можешь послать сигнал тревоги, нажав эту кнопку. Я буду знать, что ты в беде, и приду на помощь, как только смогу. С этой я должен дарить тебе подарки, когда мы снова увидимся. А у меня много дел, у тебя тоже. Мне тоже жаль с тобой расставаться. Есть идея, иди ко мне советником. Отдай трон кому хочешь на время, как наместнику. Мы все-таки на одной планете, у тебя будет возможность присмотреть за страной. Поверь мне, твои возможности, как моего советника, будут эффективнее, чем у тебя сейчас. Но ты понимаешь, мои секреты ты будешь обязан хранить. Ладно, не хотела, но вот тебе флешка про внука. Зря ты его послал в Англию. Нет у тебя нормального СБ. Верные профессионалы нужны, а тебя только дилетанты в ней. Посмотри сам, можешь только сыну показать. Это компромат Ми-6 на твоего внука. Зайдите в случайный магазин, купите планшет и посмотри с сыном. Обязательно не во дворце и не в дворцовой машине. Встречал Салмана лично его сын Халид. Король молчал, Халид тоже. Остановите машину, выйдем. Халид вышел с ним. Зайди в магазин, купи планшет. Когда Халид купил планшет, они вместе зашли на остановку общественного транспорта и включили планшет. После просмотра, Халид, как получилось, что наши люди ничего не доложили? Салман, не будь глупцом, это больше люди Ми-6, чем наши. Нет у нас нормального СБ, верные профессионалы нужны, а у нас только дилетанты в ней. Я принял решение, Фейсала отзываем. Я иду работать советником у госпожи Пак, так у меня будет больше возможностей узнать, что у нас происходит на самом деле. Ты будешь моим наместником, Фейсала возьму с собой. Попрошу выбить из него дури и сделать человеком. Мне разрешено взять одного человека, возьму его. Как только все подготовим, свяжусь с госпожой Пак. Халид, можно тебя спросить, отец, о том, как прошло? Салман, это было самое лучшее, что было в моей жизни. За это умереть не страшно. Представляешь, я первый раз прыгал с парашютом, как боец спецназа легиона на посвящении. Халид, это как? Салман поднялись на самолете. Агдан сказала, сейчас она проверит, насколько я ей доверяю. Пристегнула к себе. Бросила парашют с самолета и прыгнула со мной без него. Догнала парашют, одела и открыла, и пока мы летели, целовала и говорила: пока я ей верен, она убьет любого, кто посмеет меня обидеть. Халид, хотел бы я быть на твоем месте, отец. Она мне сказала, что я не могу представить, как трудно девушке ее положение, найти себе нормального мужчину. Советник из Салмана оказался великолепный. Операция в Руанде прошла легче, чем первый раз, и проект «Африканская Палестина» мы снова запустили. Гарнизон в Иерусалиме тоже разместили. Тоже заслуга Салмана. Организация стран Персидского залива. После доклада Салмана о реализации проекта, все с удивлением слушали, но еще большее изумление вызывал внешний вид Салмана. Одет он был в тропическую военную форму с шортами. Он очень сильно изменился внешне. Помолодел, похудел и стал выглядеть лет на 15-20 моложе. Выглядел он очень спокойным и уверенным в себе. Сказались регулярные физические упражнения. Как вам удалось договориться с Анной США? Когдан выступала на фестивале в Вудстоке. После него было барбекю с секретарем ООН и президентом США. Я поговорил с ними, что кризис на Ближнем Востоке затянулся. Кто такая Агдан? Агдан – это сценический псевдоним госпожи Пак. Она очень популярная певица и композитор. А еще она актриса, знаменитый писатель, очень авторитетный ученый и очень крупный бизнесмен. У нее прямые контакты практически со всеми влиятельными людьми в Европе и Америке. Она входит в десятку самых богатых людей мира по версии Forbes. А ЧВК, кану это почти хобби и заодно служба безопасности ее бизнеса. Надо же им тренироваться. Вот она ищет им занятия, чтобы практический опыт нарабатывали, ну себе на содержание зарабатывали. Зачем дармоедов просто так кормить это? Ее слова, как она еще говорит, вместо того, чтобы пользоваться услугами психолога. Убьешь плохого человека и плюс к карме. Этого не может быть. Частная охрана с авианосцем, вертолетоносцами, ракетами и тяжелым вооружением. Кауставные документы ЧВК Red Alert есть в прямом доступе. 40% принадлежит ПАК и ассоциациям ветеранов французского иностранного легиона и КМП США по 30%. Red Alert – название фан-клуба Агдан. В ее фан-клубе официально более 50 млн человек по всему миру. Директор ее фан-клуба Габи, одновременно исполнительный директор свободной экономической зоны на территории КНДР. Там производится продукция на сотни млрд долларов в год. Во всех предприятиях, расположенных в ней, есть личная доля ПАК. Охрану правопорядку на территории зоны осуществляет ЧВК Red Alert. Кроме этого, у нее несколько премий Оскара, премия Грэмми за музыку и международные престижные премии по математике и литературе. Ее в этом году выдвинули соискателем на Нобелевскую премию по физике. Да и в других странах есть принадлежащие ей компании. Все это есть в свободном доступе в интернете. Все задумались, насколько влиятельной оказалась женщина, с которой неожиданно завел романтические отношения Салман ибн Абдул-Азиз ибн Сауд. Внезапно дверь открылась, вбежала очень красивая женщина в такой же форме, но с оружием. А всем привет, Салман, пошли скорее, времени на отдых у меня мало, а дел ждет много. Я наконец дописала учебники по статистической физике и неравновесной термодинамике и отправила их в издательство. Сам знаешь, как их ждут, чтобы студентов с этого учебного года по ним учить. Ректора Сорбонны и Беркли ведь тебе названивают, у меня то мобильного телефона нет. Пришлось сразу на двух языках писать, по-французски и по-английски, там много формул и термины одинаковые, но все равно устала. Купаться хочется. Халид большой мальчик, сам справится. Нечего тратить время на эту песочницу. Еще на фестиваль хотела заскочить. Я еще новую оперу для Парижского театра оперы написать до начала сезона сдуру пообещала. Никогда не слышала про психоделическую музыку. Ты знаешь, что это такое? Все долго молчали, глядя вслед ушедшей парочке. Такая понятная картина мира вдруг треснула и разбилась, как стекло. Почему все самые лучшие именно ему? Думали практически все присутствующие. На фестивале на этот раз было все по-другому. Главная проблема была для меня, оказалось, удержать Салмана. Он тоже одел бронежилет, схватился за автомат и отказался прятаться. Кадры с ним получились замечательные. Их напечатали многие газеты во всем мире. С автоматом в руках он выглядел очень брутально. На этот раз у нас с собой было три ручных пулемета, снайперская винтовка и огнемет и шмель. Вертолеты были готовы и броневики с десантом тоже. Все 5 отрядов террористов были уничтожены без всяких потерь с нашей стороны, практически без участия израильтян. Мое выступление в израильском Кнессете было похоже на первое. А попытайтесь понять, пока вы не поможете палестинцам обустроиться на новом месте лучше, чем они жили раньше, вы с терроризмом никогда не покончите. Вся ваша борьба с терроризмом по своей сути просто обман избирателей и воровство государственных денег. За те средства, которые вы уже потратили, можно было обустроить нормально в несколько раз больше людей, чем есть живых палестинцев. Это тоже показали практически во всем мире. После этого израильтяне были вынуждены тоже финансировать проект африканской Палестины. Шейха я тоже захватила, на этот раз без помощи палестинцев. Видео его казни тоже выложили. В итоге я стала вдруг генералом французской армии. Глава 39, снова командир наемного отряда в галактике. Удалось создать школу, в которой в состоянии секретности идет обучение по имперскому стандарту. Из почти 50 тысяч студентов со всего мира удалось отобрать 850 человек на первый курс. Их обучают с помощью ИИ, который ведет, пользуясь моим изображением, удаленные лекции. На следующий год планирую 1200 человек, в течение 5 лет дойти до 4000. Это основа для подготовки моего инженерного корпуса. Хорошо помню с прошлого раза, что именно отладить систему инженерных кадров оказалось самым сложным и долгим для адаптации землян в межзвездных государствах. Главный ресурс любой страны – верные профессионалы. К моему удивлению, Салман оказался действительно незаменимым помощником. Он хорошо разбирался в людях и действительно любил учиться. Более того, он вполне освоил взаимодействие с ИИ и ничему не удивлялся. Главным техническим достижением было то, что мы научились сами делать ИИ. Небольшой переворот Танзании и Руанды, и они вместе с Угандой и Арабской Палестиной образуют конфедерацию фактически с имперской конституцией, той межзвездной империи. Все-таки с не очень развитыми людьми реформы проводить проще. Все религии равны, но неофициально самое главное – гуанинь. Между прочим, она официально запрещена коммунистической партией Китая. Псинформбюро КЗ «Специальная вера», как раз не страны регулируют на религии на своей территории ХТМЛ, а вот язык начинаем вводить имперский с детства, используя детские игрушки. За эти 6 лет из Южной Кореи вывезли 2-3 МЛН человек в возрасте от 18 до 30 лет. Юнов и их родственников среди них нет. Если они и эмигрируют, то без нашего участия. 400 тыс в свободную зону в КНДР, остальные в основном в Африку. Из КНДР 800 тыс человек, из них примерно 600 тыс в Африку. Пришлось привести на экскурсию к упавшему кораблю президентов США и Франции, а также директора АНП. Вошла с ними в корабль, включила информационные экраны и показала жизнь в других звездных системах. Рассказала про летящий к Земле метеорит. Его уже можно заметить земными радиотелескопами, если знать, где искать. Уверена, что проверит. Загрузила мужиков по полной, но убедить не мешать в течение 10 лет удалось. Условия поставили: звездные карты в НАСА передать, но это не секрет. Нобелевскую премию за единую теорию поля я получила. Немножко стыдно, не я разрабатывала, но с другой стороны, знания с другой галактики я землянам передала. Меня подставили, сделали командующими войсками АН, отвечающий за проведение военных операций, и директором департамента безопасности АН. Беседа Салмана и Халида на пляже, пока Агдан плавает в море. Салман протягивает 2 листочка, это краткий отчет службы безопасности АН о том, что у нас в королевстве происходит за месяц. Халид: после прочтения не понимаю, такое ощущение, что на сцене за стеклянными стенками живем. Салман: нужно все переговоры важные вести не во дворце, а на улице под купленным навесом от солнца, при этом за сплошным забором и только с бумажными записями. Учти, что такие отчеты не только СБАН имеет. Халид: госпожа Пак может нам назвать хотя бы основные источники? Такое ощущение, что никому доверять нельзя. Салман: нет, конечно, не может назвать источники. Уже спасибо за то, что мне дают отчеты читать. Агдан все время говорит, что люди делятся на тех, кому нельзя доверять, и тех, кому нельзя доверять ни при каких обстоятельствах. В Южной Корее уже не просто кризис, жесточайшая депрессия. На редких пресс-конференциях на любые вопросы южнокорейских журналистов традиционно отвечаю, без комментариев, следующий вопрос. Очередное заседание Организации стран Персидского залива. Султан Омана: а почему уважаемый ВРИА председатель не порадует нас успехами своей мачехи? Хасид: она мне не мачеха, так как они с отцом не муж и жена. Отец хотел бы, но она верит в свою богиню. Вручение Нобелевской премии по физике было во всех новостях, а она еще стала командующими войсками АН. Хану, если вы зайдете на сайт АН, то увидите, что мой уважаемый отец – советник директора безопасности госпожи Пак, а для короля это недостойно. Ха, не сомневайтесь, что у него уровень информированности о событиях в мире и о том, что происходит в вашем дворце в частности, теперь намного выше, чем когда он был королем нашей небольшой страны, а он подчиняется женщине. Пусть она очень умна, но она слабее мужчины. Ха, похоже, вы совсем не знаете, что такое интернет. Смотрите, я сейчас вам несколько общедоступных роликов покажу. Всем интересно. Выведи на большой экран. Ха, смотрите, вот Пак дерется против инструкторов морской пехоты США по рукопашному бою, когда она сама была старшим инструктором по рукопашному бою французского иностранного легиона. Все смотрят на бой против троих инструкторов на палках и против пяти на штыках, а Аллах и эта женщина, бедный Салман. Ха, совсем не бедный, я бы сам хотел быть на его месте. Вот еще ролик, как они были в баре в Ибице, и там был конкурс танцев на шесте. Включает ролик, перед началом танца слышен голос: «Я посвящаю этот танец своему парню, Салману». Камера на короткое время показывает Салмана в джинсах и футболке, дальше Агдан прыгает на шест и начинает на нем крутиться. Все присутствующие мужчины практически сглатывают слюну. «Повтори, пожалуйста». Танец просматривают еще 5 раз. Только идиот откажется от такой женщины. «Согласен». «Ха, вы, уважаемый султан, не боитесь, что госпожа Пак может подумать, что ее предупреждение вас больше не останавливает от нападок на нее, и она решит, что вы хотите присоединиться к своему другу палестинскому шейху, который по неосторожности напал на моего отца и госпожу, когда они были на фестивале? Специально для вас еще ролик, где показана казнь шейха, смотри глава 16 «Возмездие за испорченный отдых». Султан Амана, я не нападал на госпожу Пак, тем более не оскорблял ее. Ха, тогда вы недовольны действиями моего отца? Султан Амана, я не до конца понимаю смысл его действий. Он король и работает советником. Ха, ему нравится жить с госпожой Пак. Любой нормальный мужчина был бы рад оказаться на его месте. Работа в самой мощной спецслужбе в мире позволяет ему иметь доступ к информации, ранее недоступной, когда он был королем. Уровень информированности тогда и сейчас просто несопоставимы. Конечно, он не может обнародовать всю информацию, тем более ее источники, но более объективная картина позволяет принимать более взвешенные решения на пользу нашей династии. Мой сын Фейсал сейчас проходит обучение и стажировку в этой спецслужбе, что дает возможность ему не только научиться пользоваться самым современным оборудованием, но и стать настоящим профессионалом, которых сейчас у нас, прямо скажем, нет. Султан Амана, спасибо за понятное объяснение. Прошу еще раз извинения за свою горячность. Исторический момент. Я с 2 лучшими по результатам тестов студентами после 2-го курса поехала на практику. Я у них руководитель летней практики. Привезла на конвертоплане распечатанные на 3D-принтере детали звездолета и пытаемся починить корабль. Салман тоже с нами. Звездолет с включенной системой невидимости. Мы входим вовнутрь, начинаем сборку. Через неделю взлетаем, мы летим на Луну. Корабль рассчитан на 3, но нам лететь недалеко. На ней расположена автоматическая база, только на ней больше 300 лет никого не было. На базе есть внутрисистемный шаттл вместимостью на 10 человек. На базе оставляем 2 студентов и Салмана, и я на шаттле спускаюсь на космодром, где забираю 9 человек по 3 от США, Франции и Ред-Алерта. Возвращаюсь на Луну и оставляю команду, которая должна оживить базу. На место старта прибывает смешанный отряд из 2 рот КМП США, 2 рот французского легиона и 1 роты ЧВК «Ред-Алерт». Начинаем им оборудовать космодром и военную базу Земной Федерации 1. На Луне будет база Земной Федерации 2. Опаздываем почти, нам лететь 4 дня. Мы летим на планету, где охотники испытывают свою молодежь на охоте на хищников. Я знаю, что в моем времени это испытание провалилось и все 3 испытуемых погибли. Сейчас есть шанс все изменить. Мне некого послать, кроме меня. Огромный риск, но и хороший шанс. Мне нужно завоевать уважение охотников. Без их поддержки, хотя бы минимальной, все мои планы малореальны. Я хорошо вооружена. Кроме гюрзы есть гладкоствольным вепрь по 205-02, модель с длиной ствола 680 мм, имеется установкой в дульной части ствола внутренних дульных втулок, Также имеется возможность ведения стрельбы со сложенным прикладом, оснащенный барабанным магазином Х-15 на 50 патронов. Главное, все патроны, оснащенными специальной начинкой, способной прожечь 10 см сталь, плюс термические гранаты и две системы объемного взрыва на специальной тележке. Салману и студенту Жаку я сказала, что на Землю летит огромный метеорит. Чтобы его остановить, нужны контакты с инопланетянами. Для организации этих контактов мы летим. Мне нужны советы Салмана, и он будет все фиксировать с помощью аппаратуры. Студент-стажер будет бортинженером. Мы боремся за выживание всего человечества в целом. От нашего успеха зависят шансы человечества пережить катастрофу. Готовьтесь стать героями, если выживем. Все дорогу подгоняла вооружение и размышляла и строила планы. У меня с собой 4 запасных диска для вепря и 3 запасных магазина у Гюрзы, плюс 6 гранат, 1 мачете и стилет. Тащила за собой 2 баллона объемного взрыва, должно получиться, все пирамиды стандартные, старший охотник тот же. Членам экипажа показала, как выглядят охотники и хищники. Бортинженеру из звездолета не выходить, если мы с Салманом погибнем, возвращаться на Луну. При выходе из гипера мы включили систему невидимости и подлетели к планете и сели. Взяв систему подъемника, подъехали по льду к дырке и спустились по подъемнику вниз шахты, сделанной во льде. Нам никто не помешал. Салман держался молодцом. В качестве жертв тоже была гуманоидная раса, только более длинные и худые, чем люди. Медленно пошли на шум боя. Я знала, что в моей истории охотников погубило то, что они разделились. Самый самоуверенный пошел один и быстро сгинул. Двое продержались дольше, но не просто так, охотники действовали тройками, поэтому я сразу повернула на помощь двоим. Самоуверенный дурак нам не нужен. Поворот, слышу шум, еле успела увернуться и выстрелить, потом еще 2 твари. Что-то их много бежит, оставляем одну бомбу объемного взрыва и назад за поворот. Упасть и закрыть глаза мне и Салману, набросив сверх асбестовый плащ. Поднимаемся и вперед, а вот и охотники. Дежаву. Одни ранен, второй оказывает ему помощь, но тоже легко ранен. На межзвездном сказала, я пришла помочь, не знаю, понял или нет, главное, не стреляет. Раненый без сознания, раздается шум, вот и еще отряд хищников. Сбиваю всех на землю и накрываемся асбестом. Активирую второй объемный взрыв. Поднимаемся, королева только получила сильный ожог, но еще двигается в открытую пасть, кидаю 2 термические гранаты. Она все еще живая, всаживаю остаток магазина, меняю магазин. Охотник оживает и стреляет из своего бластера, пока я перезаряжаюсь. Тут я сделала то, что сама не ожидала, сняла штаны и помочилась на труп королевы хищников. Охотник, глядя на меня, сделал то же самое. Сняла с него маску шлема и отрубленным пальцем хищника нарисовала кислотой знак охотника ему и себе. А подхватывай болезного и валим с этих охотничьих угодий. Наша четвертка поковыляла к подъемнику. А ты молодец, толк будет. Ох, прорычал что-то непонятное. А зови экзаменаторов. Показалось примерно 10 охотников и корабль. Подошла к старейшине в плаще. Эсте что-то прорычал. А один самоуверенный дурак. Сам погиб и команду чуть не погубил. Один ничего. Про третьего не скажу, поэтому метку не поставила. СТ опять прорычал, а мимо пролетала, слышу, драка без меня, нехорошо. Сняла мачете и протянула подарок. Старейшина дал копье и о счастье коммуникатор. СТ прорычал, и 8 охотников взяли раненых и пошли на корабль. А у меня есть очень рискованное развлечение для настоящих воинов, но нужно не меньше 60-ков. Дала ему свою скомпилированную книгу на языке охотников «Путь воина». В прошлой жизни она была популярна на планете охотников. На ней были координаты Земли и подпись «Через полгода можно будет хорошо развлечься». А Салман, валим отсюда. Мне нужно напиться. Никто никогда не смотрел на меня так, как Салман в тот момент. Президенты стран постоянных членов Совбезаян после просмотра записей. КНР, и зачем это было нужно? А вы серьезно? Зачем нужен первый нормальный контакт с развитой межзвездной цивилизацией? На той планете, на которой все это происходило, живут разумные, которых не считают за равных все, как у нас, только в одном случае из Европы корабли приплывали, а здесь с других планет летят. США что делать? А только один выход. Объединяться хотя бы в рыхлую конфедерацию. Минимум 5 ведущим странам против внешней угрозы. Я не политик. Я знаю только, что поодиночке пропадем. Франция очень разумна. Англия можно сделать общими космические силы. КНР, вопрос, кто будет командовать. Россия, кроме генерала Пак, альтернативы разумной нет. США, все космические силы и ядерные силы будут едины. Собственные только спутники связи и разведывательные, которые есть сейчас. Появилась еще одна компания Агдан Космос Девелопмент. Мне дали 5-комнатный пентхаус в здании АН. После полета в космос Салман очень сильно изменился и внешне, и внутренне. Было заметно, как его распирает от желания поделиться новостями, и я разрешила ему внутри наших помещений показать и рассказать частично только сыну и внуку, обложив обещаниями говорить об этом только между собой. Пусть потерпит остальные, скоро все узнают. Халид и Фейсал пришли к нам в гости в Нью-Йорке. Они пытались уговорить его вернуться к управлению королевством и советом стран Персидского залива. Пока я готовила перекусить на кухне, разрешила им поговорить. Было даже интересно, что Салман понял о происшедших событиях. «Салман, вы сейчас прикоснетесь самым краешком к тайне и поймете, что такое наш департамент ВАН, все равно вам никто не поверит. Мы защищаем все землю от настоящих угроз», и пересказал свою версию про нашу борьбу, в том числе о борьбе с космической опасностью. Как мы захватили базы пришельцев на Земле и Луне и пошли им объяснять, что тут живут разумные, не надо к нам лезть. Включил запись моего боя и беседы с охотниками после него до отлета их корабля. Мой бой и беседа с охотниками вызвала ужас на лицах обоих зрителей. Салман там тоже иногда попадал на записи, там, где снимал бортинженер. «Салман, мы защищаем человечество от реальных проблем, а не играем в песочнице. Смотрите, я там был и трепетал от страха, честно говоря, но вот тогда он общается с такими монстрами и дерется с ними. Так привычно и видно, что не первый раз». А потом она помочилась на труп королевы хищников вместе с охотником. «Теперь вы понимаете, где я работаю и чем занимаюсь». В его изложении это уже звучало как настоящая сказка, но ему как отцу и деду сын и внук поверили. Про базы в Африке и на Луне уже поползли слухи в мире, а он выдал версию: «Земляне защищают свой дом, и мы не даем пришельцам закрепиться рядом с нами. Все 5 главных стран для этого объединились, а ваша фактически мачеха, госпожа генерал Пак, все эту борьбу возглавляет, а он тоже участвует и даже был там, в космосе на другой планете, и помогал как мог, напрягая все силы, а тут его пытаются отвлекать на какие-то пустяки, которые просто игры для детей, которые разрешают, чтобы они не скучали, когда взрослые занимаются действительно важными делами. Салман, вы должны сохранить это пока в тайне. Я сказал только вам, поскольку вы мои взрослые потомки. Я больше не настаиваю на смене веры Агдан. Мы решили зарегистрировать гражданский брак, но вы и ваши наследники не будут претендуют на наследство моей жены. Она сама решит, кому что отдать. Поклянитесь на Коране, что признаете ее самой старшей в нашей семье после меня и будете слушаться ее во всем, как меня самого. Эфха, клянемся. Тут я, одетая в короткий балахон в трусах без лифчика, босиком, полы теплые, вкатила столик с едой. Салман притянул меня и посадил к себе на колени. А угощайтесь, мальчики. Ребята все время бросали взгляды на отметки на щеке. Даже было обидно немного, можно сказать, почти раздета, а меня как женщину не воспринимают. Решился спросить первым Халид: «Что это, госпожа?» «А знак инициации настоящего охотника по их обычаям. Там десятки тысяч раз. Без союзников, сами понимаете, нам трудно будет подняться в один уровень с остальными. Пока мы еще мало развиты. Тысячи раз имеют технологии межзвездных полетов и превосходят нас мощью оружия. Охотники вполне могут стать нашими союзниками. Они пользуются уважением в галактике. У них в большом почете клан воинов, которые чем-то напоминают наших самураев». «Эф, откуда вы знаете, госпожа?» «А в кругу семьи не надо церемоний. Можно называть, когда вокруг только свои, Агдан. Фисал, тебе нужно было уже знать, что нельзя спрашивать про то, что тебе не положено знать». «Ха, Агдан, почему вы живете в такой скромной квартире? А нормальная, главное, удобная, и я могу убираться сама. Поэтому никто не сможет принести устройство, чтобы узнать, что происходит здесь. На работу только на лифте спуститься. Кстати, у тебя электронные устройства на одежде. Вот видишь коробочку, на ней горят 3 красных огонька, остальные зеленые, значит, она глушит 3 электронных устройства». Встала, достала из ящика прибор, быстро нашла 3 прибора у Халида. «Фисал, возьми лупу и определи производителей. Ты должен уже уметь это делать. F1 американский, 1 китайский, 1 тайваньского производства. А молодец. Закрой в эту специальную коробку, которая не пропускает радиосигнал, потом отнеси в технический отдел, пусть узнают, кто продавец». «Ха, Тайваню то это зачем? А уверена, Тайвань просто производитель. Ставила, думаю, арабская разведка. Ха, мобильный не работает. а в квартире глушилка мобильной связи стоит. Иначе простой хакер может услышать через мобильный телефон, что здесь происходит. Ха, могу я попросить такое оборудование к себе? А попросить можешь, пока живешь в проходном дворе не получишь. Оно секретное, а с таким количеством слуг и гостей невозможно защититься. Ха, что же, ничего не сделать, а через несколько нет, если все будет хорошо, это все будет неважно, и мы посмеемся над этими любопытными. Ха, а если плохо, а это все равно будет всем уже неважно, остатки людей будут пытаться как-то выжить, но это будет только после моей гибели. Салман, моей тоже, я постараюсь погибнуть раньше тебя, любимая. А глупый, кто ищет смерти в бою, тот ее находит. Это неправильно. Твои предки никогда бы не создали великий арабский халифат с таким подходом. Я буду очень стараться выжить и победить. Я еще надеюсь родить от тебя детей, когда живым существам на нашей планете перестанет угрожать опасность быть уничтоженными. Охотники появились через 5 месяцев вместо 6. Правда, не 60, а только 45 на 5 кораблях. Да наш корабль вместо 3 человек втиснулось 8. Удалось изготовить и впихнуть еще 5 ложементов для экипажа, но это был предел. 6 инженеров, я и Салман. Когда я объявил охотникам, что собираюсь штурмовать пиратскую станцию, они впали в ступор. Потом кто из них сказал, что это отличная смерть. Я его перебила. Когда истинный воин вступает в бой, он не сомневается в своей победе, иначе это не воин, а самоубийца. Всем понравилось. Глядя на очень подробные планы станции, разработали план. 4 основные группы по 6 воинов должны атаковать командный центр, инженерный блок, арсенал, палубу, где размещались космические истребители. Я с Салманом в группе, которая атакует командный пункт. Остальные должны были атаковать корабли, которые были пристыкованы к базе. На каждом экипаж не более 20 существ. Вот только кораблей оказалось 9. На каждый по 3 охотника. Действуем тихо, в основном холодным оружием. Атака по сигналу. В режиме невидимости пристали к станции и кораблям. Начали по сигналу одновременно. Все мы внутри, опять все проще, чем в первый раз. Только теперь я знаю все, лучше снимаю с убитого капитана командный браслет и блокирую все каюты экипажа. Теперь зачистка. В этот раз освободили почти 70 разных существ. 32 оказались техническими специалистами, которые согласились остаться у нас как свободные. 2 более-менее рабочих корабля отправила на землю за подкреплением, на каждом экипаж из 2 инженеров, только лететь им по 15 часов в один конец. С ними передала копию отснятых материалов. Был один заложник, сын богатых родителей из расы прямоходящих осьминогов. Не будем тратить время, с Салманом и 9 охотниками летим на планету Биржу регистрировать наемный отряд. Пользуемся знаниями, как и ГГ из фильма «День сурка». Кальмар-юрист был в некотором удивлении, но что значит профессионал или так, охотники за моей спиной подействовали, все быстро сделал. Наемный отряд Red Alert имеет теперь официальный статус. Идем обратно, пока главный кальмар связывается с родителями заложника, предлагая нанять наш отряд для гарантированного освобождения заложника. Нас сопровождает другой кальмар-юрист, помощник первого. Когда вышли, пройдя немного, наткнулись на 2 огромные инопланетян, напоминающих червяков, рядом с каким-то огромным панцирным ящером. Все 3 издевались над небольшой обезьянкой с детенышем. Окликнула будущих покойников и легко спровоцировала их на поединок. Юрист все организовал. Они ставят в заклад свой отряд и корабль, но я дерусь против них всех одновременно. Весят эти червяки больше 10 тонн. Задавить весом и раздавить своего противника — их обычный прием. Панцирный ящер весит около тонны. Бледный Салман пытался меня отговорить. А милый, не волнуйся, у них нет шансов. А мы получим бесплатно хороший современный фрегат. Нас вывели на специальную площадку, вокруг которой стояли трибуны и висело множество непонятных устройств. Судьей опять был жуткого вида 3-метровый таракан, он что-то непонятное проскрежетал нам. Юрист перевел, типа, есть что сказать, то говорите. А мне не нужны ваши жизни, отдайте фрегат и ползите куда хотите. Ваша глупая и бессмысленная смерть не принесет мне чести. Когда юрист как-то перевел мои слова, все 3 дружно бросились на меня. Я была вооружена вибромечом и оружием охотников, подаренной мне складной пикой. У каждого из противников 2 огромных меча. Мне удалось быстро грохнуть червяка в центре, копьем в глаз. Он не ожидал, что копью складное. Пока он бился в смертных судорогах, его хвост сбил ящера на землю, быстро выпотрошила его своим мечом и развернулась ко второму червяку. Тот замешкался, быстро развернулась и атаковала выбирающегося из-под червяка ящера. копью в подмышку в обход панциря, пока не опомнился, разворачиваюсь. Последний червяк бросил оружие и стал торговаться за свою жизнь. У него был грузовой корабль, набитый всяким военным снаряжением, включая два системы проироботов. Также на счету было 15 тысяч галатов. Небольшая обезьянка оказалась инженером без диплома. Главное, таких несчастных она набрала 150, так раз персонал для завода экстанции. Репутации у нас еще нет. У убитого был свой корабль с 50 членами и сотней роботов. К нему на корабле я поднялась с кальмаром-юристом, тремя охотниками и Салманом. Все повторяется. Опять тот же смертник, напоминающий смесь таракана и ящера высотой заметно больше 2 метров. Попробовал возмутиться и даже схватился за какие-то железки у себя на поясе, но, получив шлемом по носу, пошатнулась. Удар ногой по нижним конечностям, он упал на бок, и я копьем охотника бью его подмышку и прокалываю насквозь. Все инопланетяне замерли. Спросила, есть еще недовольные? Если нет, то можете продолжать служить в отряде, но уже под моим командованием. К тому моменту, когда прибыли 2 первых корабля с Земли, которые привезли 120 колонистов, 60 бойцов и 60 инженеров, у меня уже был подписанный контракт на поставку и монтаж мне завода-охладителя на планету ПАК. Из 60 инженеров 40 я отправила учиться на разные курсы на планете Биржа. Транспортные корабли, 3 самых больших по размеру бывших пиратских корабля, летят в Солнечную систему. На нем, кроме 2 батарей прана для монтажа на Луне и Марсе, оборудование для верфи, которую планирую строить на Марсе, и 10 инопланетян-инженеров для верфи и 10 для преподавания в моем университете, в котором на первом курсе уже почти 8 тысяч студентов, а всего их почти 20 тысяч. При верфи тоже открыла колледж для обучения землян. Один корабль, с еле работающим гипердвигателем, оставался в звездной системе. Для движения внутри одной звездной системы он вполне подходит. Транспортные максимально заполнили баллистическими ракетами. Удалось впихнуть почти 500. В каждый из кораблей набили по 150 землян и отравили обратно. Если все будет по плану, в течение года численность землян в этом секторе достигнет 3000 человек. Слухи о падении метеорита на Землю не удалось удержать, на планете не так мало радиотелескопов, и если знать, куда смотреть, найти можно намного быстрее, но широкого распространения эта информация еще не получила, поэтому относительно немного землян посмотрели экстренные новости о том, что удар в далеком космосе нескольких сот ракет скорректировал орбиту метеорита, так что его дальнейшая траектория перестала нести опасность для Земли. Но заинтересованные люди это смогли увидеть и оценить. Глава 40. Снова императрица. Воспользуемся знанием, берем контракт на очистку планеты Агдан, в первом заходе в этот мир, как наемный отряд. На планете был завод, на котором выращивали кристаллы, используемые для производства процессоров. Главная ценность была большая библиотека информационных кристаллов. Наш электрон, которого освободили на станции в этом мире, обещал, если освободим его жену, брался за 2-3 дня ее скопировать. Вывести захватчики не сумели, так как сразу планету блокировал флот «Медуз». На планете лежало много подбитых кораблей. Все это длилось уже больше 10 лет. Несколько отрядов пытались очистить планету, но ничего не получалось, только теряли роботов. Заказчику нужна была только библиотека. Заказчик был готов отдать все планету в дополнение к оплате. Она, конечно, была далеко и сильно разрушена, но можно было восстановить планету, хотя это долго и дорого. Главное, в атмосфере был кислород. Мне говорили, займет не меньше 10 лет, но мне не спешить некуда. В контракт, кроме оформления в нашу собственность планеты и всех находок, включили передачу в аренду огромного транспортного корабля, переделанного под нахождение людей и управление людьми, с последующими передачей нам в собственность при удаче операции этого корабля, право копирования библиотеки, на что отводилось 5 дней, расходники и вдвое большая сумма галактических кредитов при успехе операции, 6 современных комплексов планетарной обороны и многое другое. Единственное, что опять не удалось получить, как ни старалась, аванс. Вперед только бесплатная аренда модифицированного корабля. Действовала в точности как первый раз объемный взрыв, роботы на проводах и рэп против вражеских роботов. Все как в главе 29, только почти на 40 лет раньше. Расставила минную ловушку в космосе и подготовила и 3 системы ПВО при лете флот из 1 линкора, авианосного корабля и 8 фрегатов, сопровождающие 1 десантный корабль, который высадил 18 катеров с десантом. На 2 дня боев прибыло 5 наших фрегата, которые и добили поврежденный флот противника, сильно поврежденный линкор, авианесущий корабль и 3 фрегата взяли на абордаж. Затем, используя полученные данные, ответный визит на практически пустую базу. Базу разбираем и перетаскиваем к планете Агдан, переделывая в космическую крепость. Сразу после прихода транспортного корабля с Земли новой партии переселенцев решила разобраться с ящерами, которые стояли за нападением на планету Агдан. Глава 30. Буду рассчитывать на удачу и что ничего не изменилось существенно от моего мира. Сил мало, всего 1200 землян и 500 охотников и еще около 150 инопланетян в экипажах кораблей. Мы даже не полностью восстановили линкор, нет, внешне он был хорош, но вот внутри работы еще велись, и экипаж примерно треть от штатной численности. У них было 2 освоенные планеты кроме их родной планеты. Практически весь военный флот был сосредоточен на спутнике около одной из планет. Около спутника находилась космическая крепость. Подавляющее большинство экипажей находились на планете. Весь расчет на невидимость охотников и минирование ими шаттлов, на которых экипажи должны долететь к кораблям, этим занималось 50 охотников. Десант на спутник и на крепость по 100 охотников и 400 землян. Крепость на промышленной планете атаковала 100 охотников и 300 землян. Нас столичную планету линкор не полностью доделанный, 2 фрегата с роботами на проводах и РЭП и 3 брандера-невидимки на линкор, охраняющий столичную планету. Вот только третий отряд самый маленький, только 100 землян, 150 охотников и 100 инопланетян, ну еще я и Салман, который отказался оставаться. Главное — блеф и согласованность действий. Охотники хорошо известны всем расам сектора. Надеюсь, то, что охотники мне подчиняются, заставит задуматься. Все должно было начаться с момента моего обращения к парламенту, который так раз обсуждал, как мы посмели ответить ударом на удар. В момент, когда я вошла в парламент с Салманом и 3 охотниками за спиной, охотники атаковали системы про на столичной планете и послали брандеры на линкор и выход. Все выступления на межзвездном языке. А добрый день, вы обсуждаете меня, а меня не пригласили. Это неправильно. Вы на меня напали, за это давайте договоримся, как вы это компенсируете. Как вы решились на такую наглость? Кто вы? А я императрица империи воинов, а вы имели наглость напасть на меня и моих людей, когда я выполнял работы по зачистке планеты. Не разобрать их криков. А вы хотите войны? Мы вас всех вырежем. А легкомысленно. Нельзя связываться с противником, про которого ничего не знаете. Это глупость. Таких надо бить, пока не поумнеют. Взяла коммуникатор. Война. Действуем по плану. Какой-то ящер крикнул взять ее, выскочили стражники в ритуальных одеждах с непонятным холодным оружием. А они мои, не вмешивайтесь. Я, танцуя, прошла между ними, их оружие блокировало мачете или уклонялось и стреляло в голову из пистолета несколько секунд и гаймовер. В зале тишина, и тут на экране вдруг показали взорванный линкор и пришло сообщение о штурме недостроенной крепости, и на орбите появился чужой линкор. Почти сразу пришли сообщения о взорванных системах, про атаках на других планетах. А мы воины, а вы торговцы. Оружие, которым вы умеете пользоваться, это деньги. Нет, торговцы тоже очень нужны, и без них не обойтись. Но единственное, чем торговец может остановить воина, это нанять против него другого воина. Сами торговцы, сколько бы их ни было, воину не опасны. Когда торговцы сами пытаются воевать против воина, это выглядит смешно. Включая меня, со мной здесь 4 истинных воина и мой самец. Он советник по мирным вопросам, включая финансы. Я воин, но не дура и не пытаюсь лезть в дела, в которых плохо разбираюсь. Вся ваша толпа, которую вы называете парламентом, для меня не опасна. Какая разница, сколько вас? Я бы легко могла перебить вас всех, но война должна приносить прибыль, иначе это больше похоже на мастурбацию. Подумайте еще. Кто попробует выйти из зала заседания, умрет. В зале стояла мертвая тишина, только с экранов шел звук, да пиликали коммутаторы. Скинув какого-то депутата, спокойно уселась на его место и стала читать сообщение своего коммуникатора. Сидевшие рядом ящеры сами освободили место, и немного бледный Салман сел рядом. Охотники остались стоять. По мере изменения обстановки настроение депутатов становилось все мрачнее. Уже никто не угрожал. Условия мира были как первый раз. Отпустили всех инопланетян, не ящеров, разрешили копировать все библиотеки, отдали все межгалактические кредиты в банках других планет, права на возмещение долгов с других планет переходят ко мне. В течение 50 лет за это я защищаю их планету от внешних вторжений, держа флот в их звездной системы. Все ящеры должны вернуться на родную планету, к Кто этого не сделает, будет вне закона. Теперь у меня появились деньги для перевозки сразу 30 тысяч землян. С должниками ящеров получилось еще лучше, чем в прошлый раз. Во многом это заслуга Салмана. Он фактически провел все переговоры, я только делала грозный вид. Уменьшили удавку финансовую, создали общий совет, в который вошли представители почти 50 материнских звездных систем. Всего это объединение объединяло около 200 звездных систем. Запустили свой аналог телевидения и интернета. Установили устойчивую связь с Землей, вплоть до просмотра телевизионных каналов. Снова был создан Орден Воинов, куда отбирали всех желающих различных рас, кто сумел пройти очень жесткие испытания. Всем рулили старейшины охотников. Конкурс туда был просто огромный. Потом очень жесткая учеба. Было объявлено, что звание выше полковника может получить только полноценный воин. Была создана военная академия Звездного флота, в которой сразу начало учиться множество раз. Без ИИ я бы точно это не потянула бы, а так дистанционные занятия фактически вел ИИ. Самый неожиданный для меня эффект оказался в том, что вначале охотники, затем к ним присоединились гиптоноды, осьминоги, обезьяны, крабы провозгласили меня правительницей и пожелали присоединиться к империи людей, только предлагали его переименовать в империю воинов. Ввели единый государственный язык, на который потихоньку переводим весь документ обороты два вида гражданства. Полноценное гражданство имперское получают только после службы армии. Только полноценное гражданство позволяет занимать высокие посты в имперском аппарате и избираться. Гражданство дается там тем, кто добровольно платит имперские налоги. Это позволяет только голосовать, и судить их можно только имперским судом, а преступление против них расследует имперская служба безопасности. Пока у меня земляне составляют среди полноценных имперских граждан явное меньшинство. Зато планеты Пак и Агдан относятся к императорскому домену. На Землю обрушилась информационная бомба в виде видеоотчетов о космических приключениях. Один и целиком работает как отдел пропаганды. Формально его возглавляет разумный из расы кальмаров, как и наш первый юрист. Салман – главный советник и канцлер, министр обороны, конечно, старейшина-охотник. Имперский герб-щит в форме костяной пластины с головы хищника и копья охотников и вибра меча. По кругу на имперском надпись. Забавно, как на земле на это отреагируют, даже лететь страшно, но на приглашение выступить в ООН не отреагировать нельзя. Все оказалось не так страшно, крепости не думала сопротивляться. Земная федерация вступила в империю. Северная Корея и Африканская федерация, а также планеты Солнечной системы, кроме Земли, объявлены императорским доменом. Теперь в империи 232 звездные системы и 57 рас. В Солнечной системе наместником назначила Хасида. Заседание Совета стран Персидского залива после просмотра процедуры присоединения Солнечной системы к империи. Указом императрицы Хасид назначен наместником в Солнечной системе. Также было объявлено, что муж императрицы является ее главным советником и канцлером империи. Все присутствующие пребывают в некотором шоке, так как первые репортажи о приключениях в космосе прошли только дней 10 назад. Представляет Саудовскую Аравию теперь еще один сын Салмана, Хусейн.